Глава 16. Замок Бражелон. В продолжении всей этой сцены Д'Артаньян стоял с изумленным взором, почти с открытым ртом. Действительность так мало соответствовала его опасениям, что он был ошеломлен. Атос взял его под руку и повел в сад. «Пока нам приготовят ужин», — сказал он, улыбаясь. «Вы, я думаю, не прочь объяснить немножко эту загадку, которая заставила вас задуматься». «Правда, граф», — отвечал Д'Артаньян, чувствуя, что Атос мало-помалу по-прежнему берет над ним верх своей аристократичностью. Атос посмотрел на него со своей милой улыбкой. «Во-первых, моншер Д'Артаньян, — сказал он, — здесь нет никакого графа. Я назвал вас шевалье, но ведь это только для того, чтобы представить вас гостям. Они должны знать, кто вы. Но для вас, Д'Артаньян, надеюсь, что для вас я все еще просто Атос. Товарищ, друг. Или вы предпочитаете церемонии, потому что любите меня меньше прежнего?» «Сохрани Бог», — сказал гасконец с прямодушным порывом молодости, так редко встречающимся в зрелом возрасте. «Так будем же с вами по-старому, и прежде всего будем говорить откровенно. Вас здесь все удивляет?» «Очень». «Но больше всего, — сказал Атос, улыбаясь, — удивляю вас я. Признайтесь». «Признаюсь. Я еще молод, не правда ли, назло 49-му году. Меня еще можно узнать?» «Напротив, — сказал Д'Артаньян, готовый быть уж чересчур откровенным, — вас вовсе нельзя узнать». «А, понимаю, — отвечал Атос слегка краснее. — Всему есть свой конец, Д'Артаньян. К тому же, кажется, и состояние ваше изменилось. Вы живете превосходно. Этот дом, конечно, ваш». «Да? Это то самое маленькое поместье, которое, помните, я говорил вам, выходя в отставку, что получил по наследству». «У вас парк, лошади, экипажи». Атос улыбнулся. «Парк в 20 арпанов, моншер, в том числе и огороды. Лошадей у меня две, разумеется, я не считаю разъезжие для лакея. Экипажи, 4 гончих, 2 борзых, 1 легавая. Да и это роскошные псарни», — прибавил он с улыбкой, — «не для меня». «Да, понимаю, для молодого человека, для Рауля». И Д'Артаньян посмотрел на Атоса с невольной улыбкой. «Вы отгадали», — сказал Атос. «И он ваш компаньон, преемник, может быть, родственник». «Ах, как вы изменились, моншер Атос!» «Этот молодой человек», — спокойно отвечал Атос, — «сирота, оставленный матерью у бедного деревенского священника. Я взял и воспитал его». «И он к вам, должно быть, очень привязан?» «Кажется, любит меня как отца». «Особенно признателен?» «Что касается признательности, — сказал Атос, — она обоюдна. Я обязан ему так же, как и он мне. И скажу вам, Д'Артаньян, чего не говорил ему, я у него еще в долгу». «Как так? — изумленно спросил мушкетер. — Да, он — причина перемены, которую вы во мне видите. Я сох, как жалкое одинокое дерево, которому ничто не дорого на земле. Только сильная привязанность могла заставить меня снова пустить корни в жизнь. Любовница? Для этого я был уже слишком стар. Друзья? Вас уже не было со мной. Но в этом ребенке нашел я все потерянное. У меня уже не доставало духу жить для себя. Я начал жить для него. Наставления для детей важны. Пример еще важнее. Я подал ему пример, Д'Артаньян. Я избавился от своих пороков. Я прикинулся человеком, полным достоинств, которых во мне не было. И я, как мне кажется, прав. Рауль должен быть дворянином, человеком совершенным, какого только может произвести наш век. Д'Артаньян смотрел на Атоса с возрастающим удивлением. Они ходили по прохладной тенистой аллее, которую изредка пронизывали наискось лучи заходящего солнца. Один из этих золотых лучей освещал лицо Атоса, и глаза его как будто отражали мягкий, спокойный вечерний свет. Мысль о Миледи мелькнула в голове Д'Артаньяна. «И вы счастливы?» — спросил он своего друга. Зоркий глаз Атоса проник до глубины сердца Д'Артаньяна и прочел там его мысль. «Счастлив, как только может быть счастливо создание Божье на земле». «Но докончите вашу мысль, Д'Артаньян. Вы не всю ее высказали». Вы ужасны, Атос. От вас ничего не скроешь. Признаюсь, я хотел спросить вас, не случается ли с вами ощущений, неожиданных, похожих на угрызение совести, — продолжал Атос. Я договариваю вашу фразу. Да и нет. Я не знаю угрызений совести, потому что эта женщина заслужила, кажется, свое наказание. Я не знаю угрызений совести, потому что если бы оставили ее в живых, она без всякого сомнения продолжала бы все разрушать. Только я не хочу этим сказать, что мы имели, по моему убеждению, право сделать то, что сделали. Может быть, всякая пролитая кровь требует очистительной жертвы. Она принесла свою жертву. Может быть, нам остается принести свою. Я сам иногда так же думал, Атос. У нее был сын у этой женщины? Да. Слышали вы о нем что-нибудь? Нет, никогда. Ему должно быть 23 года, — проговорил Атос. Я часто думаю об этом молодом человеке, Д'Артаньян. Странно. А я о нем забыл. Атос грустно улыбнулся. А знаете вы что-нибудь о лорде Винтере? Знаю, что он был в большой милости у Карла I. Вероятно, он разделяет судьбу его, невеселую в настоящее время. А королева? Какая королева? Генриетта Английская, дочь Генриха IV. Она, как вам известно, в Лувре. Где терпит во всем недостаток, не так ли? Этой зимой, во время сильных морозов, ее больная дочь за недостатком дров вынуждена была, говорят, не вставать с постели. «Понимаете ли вы это?» — сказал Атос, пожимая плечами. «Дочь Генриха IV зябнет, потому что топить нечем. Чтобы ей попросить приюта у кого-нибудь из нас вместо Мазарини, ей бы ни в чем не пришлось терпеть нужды». «Так вы ее знаете, Атос?» «Нет, но моя матушка видела ее еще ребенком. Я вам не говорил, что матушка была статсдамой при Марии Медичи?» «Нет, не говорили. Вы, Атос, об этих вещах никогда не говорите». «Вы видите, что говорю. Только нужен случай». «Портос не ждал бы его так терпеливо», — сказал Д'Артаньян, улыбаясь. «У всякого своя натура, моншер Д'Артаньян. Портос немножко тщеславен, но у него есть прекрасные качества. Видели вы его с тех пор?» «Я дней 5 как от него», — отвечал Д'Артаньян. И он рассказал со всем жаром гасконского юмора великолепие Портоса среди его пьерфонского замка. 2 или 3 стрелы были пущены и в мушкетона. «Удивляюсь», — сказал Атос, улыбаясь его веселости, напомнившей ему их славные дни. «Удивляюсь, что когда-то мы случайно составили общество людей, привязанность которых друг к другу не остыла даже через 20 лет разлуки. Дружба пускает глубокие корни в честные сердца, Д'Артаньян. Поверьте мне, только злые отрицают дружбу, потому что не понимают ее». «А что, Арамис?» «Я видел и его», — сказал Д'Артаньян. «Но он, кажется, охладел». «Вы видели Арамиса?» — спросил Атос, глядя на Д'Артаньяна испытующим взором. «Да, это истинное путешествие в храм дружбы, как сказали бы поэты». «Конечно», — отвечал Д'Артаньян в замешательстве. «Арамис», — продолжал Атос, — «холоден от природы, к тому же вечно запутан в интригах с женщинами. И особенно теперь его интрига кажется самая сложная». Атос не отвечал. «Он не любопытен», — подумал Д'Артаньян. Атос не только не отвечал, но сменил даже разговор. «Видите», — сказал он, заметив Д'Артаньяну, что за час они уже возвращаются к замку. «Мы почти обошли все мои владения». «Зато все прекрасно устроено», — отвечал Д'Артаньян. В эту минуту послышался лошадиный топот. «Это Рауль возвращается», — сказал Атос. «Он сообщит нам известие о бедной малютке». Действительно, молодой человек, весь покрытый пылью, показался у решетки и въехал во двор. Соскочив с лошади и отдав поводье кому-то вроде конюха, он подошел и почтительно поклонился графу и Д'Артаньяну. Атос положил свою руку на плечо Д'Артаньяна и сказал: «Это шевалье Д'Артаньян, о котором я говорил так часто, Рауль». Молодой человек поклонился еще раз ниже первого. «Граф называл вас», — сказал он, — «приводя вас как пример человека бесстрашного и великодушного». Этот комплимент тронул Д'Артаньяна. Он протянул Раулю руку, говоря: «Любезный друг, все похвалы мне должны быть возвращены графу. Он мой воспитатель во всех отношениях, и не его вина, если воспитанник мало преуспел. Вы утешите его больше, я уверен. Вы мне нравитесь, Рауль. Учтивость ваша меня тронула». Атос был чрезвычайно обрадован. Он с признательностью взглянул на Д'Артаньяна и потом улыбнулся Раулю той улыбкой, которой так гордятся дети. «Теперь, — подумал Д'Артаньян, от которого не ускользнула эта немая игра лиц, — я в этом уверен». «Ну что, — сказал Атос, — надеюсь, этот случай не имел последствий?» «Еще ничего не известно. Медик не мог ничего узнать из-за опухоли. Опасается, однако, не поврежден ли какой-нибудь нерв. И вы не оставались дольше у мадам де Сен-Реми? Я боялся опоздать к обеду и заставить вас ждать». В эту минуту мальчик, полукрестьянин, полулакей, пришел доложить, что подали кушать. Атос провел своего гостя в очень простую столовую, окна которой выходили с одной стороны в сад, а с другой — в оранжерею с превосходными цветами. Д'Артаньян оглядел стол. Посуда была великолепная. Сразу видно, что старинное фамильное серебро. На буфете стоял превосходный серебряный кувшин. Д'Артаньян остановился рассмотреть его. «Удивительная работа», — сказал он. «Да», — отвечал Атос. «Это работа флорентийского художника Бенвенуто Челлини». «А что это за сражение на нем изображено?» «Мариньянское. Тот самый момент, когда один из моих предков подает свою шпагу Франциску I, сломавшему свою. По этому случаю Ангеран де ля Фер, дед мой, сделан был шевалье де Сен-Мишелем. Кроме того, король, 15 лет спустя, он не забыл, что дрался со шпагой Ангерана целых 3 часа, и она осталась цела. Король подарил ему этот кувшин и шпагу, которую вы, может быть, видели у меня. Она тоже не дурной работы. То было время гигантов. Мы перед ними карлики. Садитесь, Д'Артаньян, давайте ужинать. Позови Шарло», — сказал Атос маленькому слуге, подавшему суп. Мальчик вышел, и через минуту вошел слуга, к которому обратились при приезде наши путешественники. «Любезный Шарло», — сказал Атос, — «поручаю тебе планше, слугу Д'Артаньяна. Пожалуйста, позаботься о нем, пока он у нас в гостях. Он охотник до хорошего вина, ключи от погреба у тебя. Он долго спал на жестком и, вероятно, не откажется от хорошей постели. Позаботься же, пожалуйста». Шарло поклонился и вышел. «Шарло тоже славный малый», — сказал граф. «Вот уже 18 лет, как он мне служит». «Вы обо всем заботитесь», — сказал Д'Артаньян. «Благодарю вас за планше, моншер Атос». При этом имени молодой человек вытаращил глаза и смотрел, точно ли графу говорит это Д'Артаньян. «Это имя кажется вам странно, не правда ли, Рауль?» — сказал Атос, улыбаясь. «Это мое военное прозвище. Так звали меня, когда мы с Д'Артаньяном и еще 2 храбрыми друзьями совершали подвиги под Ля-Рошелью при покойном кардинале и де Бассомпьере, также переселившемся с тех пор в вечность. Д'Артаньян по-старому называет меня дружеским именем, и сердце мое дрожит от радости, когда я слышу этот звук». «Это имя было славно», — сказал Д'Артаньян. «Однажды его почтили триумфом». «Что вы хотите сказать?» — спросил Рауль с юношеским любопытством. «Ничего об этом не знаю», — сказал Атос. «Неужели вы забыли бастион Сен-Жерве и салфетку, из которой 3 пули сделали знамя? У меня память лучше, я помню все это и расскажу вам, молодой человек». И он рассказал Раулю историю завтрака в бастионе. При этом рассказе перед юношей словно наяву происходил подвиг, рассказанный Тассо или Ариосто, один из чудесных подвигов времен рыцарства. «Но Д'Артаньян не говорит вам, Рауль, — заметил в свою очередь Атос, — что он был в свое время одним из лучших бойцов. Твердая рука, верный глаз, ему было 18 лет, то есть он был на 3 года старше вас, Рауль, когда я в первый раз увидел его в деле и против людей бывалых». «И господин Д'Артаньян остался победителем?» — спросил молодой человек, глаза которого сверкали во время этого разговора и как будто молили о подробностях. «Я убил, кажется, одного», — сказал Д'Артаньян, прерывая Атоса взглядом. «Другого ранил и обезоружил, не помню». «Да, вы его ранили. С вами плохо было иметь дело». «Да я и теперь отстал не так уж много», — сказал Д'Артаньян с гасконской самодовольной улыбкой. «Еще недавно...» — взгляд Атоса закрыл ему рот. «Надо вам знать, Рауль», — продолжал Атос. «Вы считаете себя искусным бойцом и можете быть когда-нибудь жестоко за это наказаны. Надо вам узнать, как опасен человек, который соединяет в себе искусство с хладнокровием. Лучшего примера я не могу вам представить. Попросите господина Д'Артаньяна дать вам завтра урок, если он не устал. Однако и вы хороший учитель, дорогой Атос, особенно в отношении качеств, которые похвалили во мне. Да вот сегодня еще Планше напомнил мне о знаменитой дуэли у Кремлицкого монастыря с лордом Винтером и его товарищами. Ах, молодой человек, — продолжал Д'Артаньян, — здесь где-нибудь должна быть шпага, которую я часто называл первой в королевстве. С этим ребенком я испортил бы руку, — сказал Атос. Есть руки, которые никогда не портятся, милый Атос, но которые очень портят другие руки, — отвечал Д'Артаньян. Молодой человек желал бы растянуть разговор на всю ночь, но Атос заметил ему, что гость, вероятно, устал и хочет отдохнуть. Д'Артаньян из учтивости отнекивался, но Атос настоял на том, чтобы он отправился в свою комнату. Рауль проводил туда гостя. Атос, догадываясь, что он постарается задержаться у Д'Артаньяна как можно дольше, чтобы заставить его рассказывать старые подвиги, зашел за ним через минуту сам, закончив вечер дружеским пожатием руки и пожеланием доброй ночи мушкетеру.